У меня корова рожает, рожает корова, вот, и копыта полезли. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Нет, это тетя Афина. Тетя Афина. Вы тетя Ксения Николаевна, да? Да, тетя Афина. А скажите, а Ксения Николаевна где? Нету ее сейчас, нету. У меня телефон ее. Телефон, да, да, у меня телефон ее. А почему ее телефон у вас? У нее как красивый телефон такой, синенький. Я взяла телефон. Фотографировать, вот, все фотографировать я фотографирую. Поняла. Вы тогда Ксении Николаевне передавайте, чтобы в срочном порядке она с нами по данному номеру телефона. Кто? А кто? Звонок, кем связалась? А вы представьтесь. Коллекторское агентство, судебный коллектор. Какой судебный коллектор? Вы судить будете нас? Коллекторское агентство, судебный коллектор. Скажите, почему звонит? Хорошо? Я тебе говорю, заткнись. Да, что вы хамите? Заебала! Что ты перебиваешь? Взрослую, красивую женщину. Скажи. Ебасойся, да разобью твою. И будешь ты красивый. А то ты некрасивый. Вы знаете, что записи разговоров записывают? Зато я красивый. И что, наша компания? Красивый. Вы знаете, что разговоры записывают? Какой разговор записывается? Мы можем пойти в правоохранительные органы. Стой нахуй, я твой рот буду мотать. Туда-сюда. Ну вот Ксении Николаевне передавайте. Не подумала, падла. Скотина. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Это компания «Инвайфинансы», Скорец Михайлова Лидия Александровна. Подожди, подожди немножко, подожди, подожди, подожди, тебе говорю, бля, корова обосралась, зовет, зовет меня, подожди. Алло, слушаю, да. Говори. Информация по дозвону, по данному номеру телефона будете получать и дальше. Что ты? А не настроить действительно. Я проститутка, стой, блядь. Представляться вам два раза, какой смысл? Я сделала это единственное. Представляйся один раз, я не слышу, у меня корова обосралась. Я не слышу, а тебе говорю, ты не понимаешь. Наш номер телефона переводится на автодозвон. У меня корова обосралась, рожает. Микрофинансовая компания «Веб-банкир», здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Подождите секундочку, подождите секундочку. У меня корова рожает, рожает корова, вот, и копыта полезли, а я не знаю, что делать. Звоните, пожалуйста, в ОБСЕ, МЧС, всем звоните. У вас там вообще все в порядке с головой? Корова у меня рожает, корова, купили ПК, оказалось, корова. Звоните быстрее, Трампу звони, звони Трампу быстрее. ОБСЕ, МЧС, ужас, все, все, пиздец, хвост полез. Что делать? Ёб твою мать! Что тебе надо? Быстрее говори! Корова рожает! Орёт! Орёт корова! Очень смешно. Корова орёт! Здравствуйте, меня зовут Ирина, компания «Деньги сразу». Чем могу вам помочь? Да, здравствуйте, девушка. Мне вот сейчас позвонили, говорят, надо деньги дать. Я деньги брала. Надо дать обратно деньги мне. Не ругались на меня, звонили, ругались. Мне надо заплатить деньги. Как могу к вам обращаться? Тетя Афина меня зовут. Назовите мне, пожалуйста, серию номер паспорта. Серию номер паспорта, это на паспорте цифры, которые в начале, да? Красным, которые написаны. Красным написано, серий номер паспорта. Тут написано, да, написано серий номер паспорта. Вот серий номер паспорт, говорю. Назовите мне цифры, серию номер паспорта. Серий номер паспорта. Серий номер паспорта. 03. 03. Дальше. 1, 1, 6. Так. 0316, далее. 0316, 6010, как вот это по-русски, не понимаю по-русски, 6010. Я понятия не имею. Давайте с вами так. Вот вы сейчас взяли в руки паспорт. Так, взяла, да. Вы его раскрыли. А ты серьезно, вот так смотрю, вот открытый там паспорт. Там вот фотография на этой страничке. Где мои фотографии, где я красивый была, да. Да, где была красивая. Вот там есть красные сбоку, получается, красные цифры. Вот вначале прочитайте, которые 4 цифры. Они как по раздельности стоят. Сначала 4 цифры, а потом... Да, хорошо. Так вот тут написано Чикиуриди, Афина, Восьмановна. Потом тут какие-то цифры. 22, 12, 64. Это цифры. 22, 13, 64. А перед ними цифры какие? Перед ними цифры... Ты так не мозги идешь, что я тебе сказала цифры, ты не понимаешь меня? Нет, я не понимаю вас. Разговаривайте, пожалуйста, корректно. Я конечный человек, ты дура, не понимаешь, я тебе говорю. Сука, блядь, не понимаешь русский язык, как ты работаешь там? Я вынуждена с вами прервать разговор. Подожди. Всего доброго. Обращайтесь, до свидания.